Маренго осталась за Бонапартом, который приписал себе его славу. Но он гениально воспользовался победой, выказав себя великим стратегом. Маренго дало Наполеону неоспоримое владычество над Францией. В то же время благородный Моро столь же гениально расправился с австрийцами в Германии. Его подвиг у Гогенлиндена – одна из самых блестящих побед начинавшегося века. Сам Бонапарт воскликнул, что соперник превзошел его. Моро принудил Франца II к Люневильскому миру, февраль 1801 года. Весь Рейн делался границей Франции. Тоскана стала королевством Этрурией, которое Бонапарт отдал для потехи одному полоумному испанскому бурбону, получив за это Парму, Эльбу и Луизиану. Никогда еще Франция не была так могущественна. Германия и Италия поступали под ее влияние, там шла секуляризация. Здесь легатство и Модена присоединялись к Лигурийской республике. Если папа и бурбоны уцелели в Риме и Неаполе, то святой отец стал орудием Бонапарта, а Фердинанд IV принял его корпус в Торрент и закрыл свои гавани для Англии. Затем Наполеон склонил Пруссию на свою сторону и поставил в Испании покорное ему министерство Гадоя. Иберийский полуостров закрыл свои гавани британским кораблям. Наконец Бонапарт подбил Павла I потребовать себе Мальту у англичан. Те, конечно, отказали, и царь воскресил против них вооруженный нейтралитет Екатерины II в союзе со Скандинавией и Пруссией, которая даже захватила Ганновер. Так подготовлялся смертельный удар заклятому заморскому врагу Франции. А Англия и без того уже чувствовала весь ужас такого бича, как борьба с Великой Республикой. Нелегко достигалась даже выгода на море, особенно в борьбе с голландцами. Здесь встречались поражения. Однажды герой Нельсон потерял руку, а на сухом пути все британские миллионы шли прахом, словно служили к прославлению соперницы. Надменному Джону Булю уже приходилось дрожать за собственный дом. Его упорному министру Питту тяжело было видеть, как война губила все здание благосостояния Англии, которое он возвел с таким трудом. Торговля пала, купцы банкротились, банки лопались, бумажные ценности понизились на 50%, государственные долги возросли до 12 миллиардов. Имея лишь ничтожное войско с негодными офицерами из аристократов кутил, Англия выплачивала громадные субсидии жадным членам коалиции на материке. На это уходило золото, и Англия вдруг стала жалкою страной бумажек, объявив принудительный курс для билетов своего банка. Бумажки господствовали до конца войны, увлекая даже Питта в гибельную расточительность и развивая ажиотаж в обществе. Рядом следовали друг за другом сначала иностранные займы, потом тяжкие налоги. Под конец Питт взялся даже за подоходный и прогрессивный налог, столь ненавистный богачам, хотя он старался выгородить крупных землевладельцев. Богачи и знать вообще сваливали бремя войны на пролетария, как и везде, причем обогащались поставщики и банкиры. Народ доходил до нищеты. Однажды толпа выбила стекла в карете Георга III, крича «Долой Питта! Войну и голод!» Вспыхивали бунты среди моряков, которых держали впроголодь, почти без жалования, сажали в какие-то клетки на целые годы, драли кошками с 9 хвостами. Раз они появились в устьях Темзы на корабле с красным знаменем плавучей республики, глухое недовольство овладевало массами, и в Ирландии все было готово к поголовному жестокому восстанию. А Питт с каждым годом вдавался в материковый деспотизм. Был отменен хабеас корпус, были запрещены сообщества, сходки, читальни, преследовали писателей и издателей, типографии и журналы. Так для британца новый век начинался полным арсеналом тарийской реакции, финансовым крахом и голодовкой в Англии, зверствами в Ирландии, миллиардами фальшивых ассигнатов и массой шпионов-подстрекателей во Франции, словом, материальным, политическим и нравственным банкротством. Мало того, Англия теряла свое обаяние в Европе, она становилась своего рода государством-пиратом, британцы блокировали порты, наседали на прибрежных жителей, обогащались торговыми призами даже за счет нейтральных. Приз – захваченное воюющей стороной неприятельское судно или нейтральное торговое судно, перевозившее контрабанду. Они навсегда захватили Мальту и распоряжались Египтом. Овладев Средиземным морем, они бросились в Северные воды и здесь прославились тем, что зверской битвой у Копенгагена принудили датчан отказаться от вооруженного нейтралитета. Это вызвало негодование всего материка и даже Соединенных Штатов Америки, примкнувших к вооруженному нейтралитету. И если Павел I внезапно умер, а его преемник Александр I замирился с Англией, то он же заключил дружественный договор с Францией. Бонапарт чувствовал, что весь материк был в его руках для расчетов с Англией. Везде, от Германии до Португалии, стояли отряды его войск. Все берега, от Балтики до Атлантики, повиновались ему. Отовсюду текли деньги в его военную кассу. В бюджете Франции возникла новая статья «Внешние доходы», то есть сотни миллионов, которые взимались даже в мирное время не только с покоренных или враждебных, но и союзных наций. Бонапарт уже собирался броситься на непокорный остров. Стояла наготове масса перевозочных судов для армии Булонского лагеря. Англия сдалась. Последовал Амьенский мир, март 1802 года. Франция отступалась только от Ионических островов, впрочем, превратив их в Республику Семи Островов. Англия же возвращала Египет султану, Мальту ионитам, а французам все свои завоевания на море. Все ликовали. В глазах французов Бонапарт, объявивший о закрытии храма Януса, становился Генрихом IV. Но Наполеон видел дальше других. Он сказал: «Между старыми монархиями и новую республикой всегда будет господствовать воинственное настроение», и враги вызвали его на ужасную борьбу. Англичане кричали, что Амьенский мир есть утверждение нестерпимого владычества Франции на материке, и не думали отдавать Мальту. Они держали у себя эмигрантов и снаряжали в Париж новых заговорщиков. Их печать изливала потоки грязи на исчадие революции. Наконец, Георг III потребовал от Бонапарта оставить Мальту за Англией, очистить Голландию и Швейцарию и вознаградить Сардинского короля. И англичане начали войну до ее объявления, май 1803 года, когда у Наполеона ничего не было готово. Но французы тотчас же вступили в Ганновер, и Бонапарт продал Луизиану Соединенным Штатам, что потом привело к войне между ними и Англией. Французы искренне поддерживали своего консула, пылая ненавистью к бесцеремонным британцам. Но Англия поспешила опять превратить свою борьбу с соперницей в европейскую войну. Ей помог в этом сам Бонапарт. Он вообразил, что никто не посмеет перечить ему, и начал переделывать Европу, причем всюду искоренялись пережитки феодализма, вводился кодекс Наполеона, водворялся порядок. В Батавской республике явился регент, наперсник Наполеона. Цизальпина превратилась в Итальянскую республику во главе с президентом, которым стал сам первый консул. Его наперсники сделались президентами республик Лигурийской и Лукской, а Пьемонт превратился в 6 департаментов Франции. Бонапарт стал великим посредником Гельветской республики, защищая там демократов против олигархов, а кантон Валлис, важный в стратегическом отношении, был объявлен республикой, опекаемой французами. Наконец была перестроена Германия. Габсбурга вытеснили из нее. Были уничтожены и его опоры, духовные князья и имперские города, а усилились наперстники Бонапарта, южные князья да Пруссия. Из массы независимых владений в немецкой империи уцелело лишь с полсотни более крупных государств да 6 вольных городов. Число курфюрстов возросло до 10. Такова была знаменитая секуляризация, которая служила завершением реформации, бранденбургской политики и Вестфальского мира. Его план был составлен еще Сиесом в 1795 году. Теперь он вошел почти дословно в роспись Талейрана, которая была оформлена в виде протокола имперского сейма февраль 1803 года. А пока составлялась роспись, имперские князья наполняли его передние, ухаживали за его лакеями, носили на руках его собачку, забывали на его столе драгоценные табакерки с червонцами. Сам Наполеон обнародовал отчет своего агента на Востоке, где было сказано: «Теперь достаточно 6000 французов, чтобы вновь завоевать Египет». Один его генерал уже возмущал туземцев в Индии. Вскоре убийство герцога Энгиенского показало, как длинны руки у Бонапарта. Он воскликнул тогда: «Пусть же знают враги моей политики, на что я способен, и оставят меня в покое». И явилась новая государственная печать в виде парящего орла. Недоставало только короны. Если выскочка, казнивший Бурбона, не мог назваться королем, то был титул императора, принадлежавший легионам Цезаря. Об этом давно уже хлопотали сподручные первого консула, в особенности из полицейских. Во время процессов Пишегрю и Моро появились чиновничьи адреса Бонапарту. Затем Сенат, вдохновленный Фуше, просил великого человека сохранить сынам содеянное им для отцов. Первый консул обещал подумать. В челобитной сенаторов не было слова «империя». Тем временем законодателям грозили нетерпением армии совершить революцию, которая должна быть делом гражданских властей. Наконец, трибунат высказался в пользу наследственной империи, хотя и прибавил, что ожидает сохранения выгод революции и прав и свободы народа. В мае 1804 года явился Сенатус Консульт, составляющий Конституцию 12-го года, шестую с начала революции. Он доверял республику императору наследственно. Бонапарт тотчас же принял титул Наполеона I, императора французов, хотя имя республики красовалось еще года три. Плебисцит дал 3,5 миллиона «да» и 2500 «нет». 2 декабря совершилось коронование, напоминавшее дни короля солнца. Наполеон не согласился только причаститься, опасаясь яда итальянских прилатов. Зато он тогда же обвенчался, хотя и тайно, с Жозефиной. Обряд коронования совершал сам Пий VII в ожидании Пипинова дара. Но он получил только восстановление григорианского календаря, и тогда же иезуиты были изгнаны из Франции. Полгода спустя Наполеон был коронован в Милане как итальянский король. Глава 4. Император. Борьба за миродержавие. 1804-1807 годы. Ставший императором, Наполеон еще больше спешил жить. Особенно поразительна его неусыпная деятельность в период расцвета сил, до 1808 года. Тогда-то, наряду с почти беспрерывными кампаниями, шла неустанная работа внутреннего устроения Франции. Но она могла совершаться только урывками, и в ней уже не было творчества. Развивалась величавая машина консульства. Эта машина оказалась бы прямым возвратом к старому абсолютизму, если бы ее сила не лежала в могучей централизации, искоренявшей пережитки феодализма. Старый дух в новой форме, проявлялся наглядно в Тюильри. Сам император назывался «Божьей милостью» и получал 25 миллионов франков в год. Воскресли мадам, французские принцы, к ним прибавились великие сановники и великие служители империи, в том числе 16 маршалов. У супруги, матери и сестер императора завелись свои дворы с пышными штатами. Все это щеголяло титулами высочеств, сиятельств, превосходительств. Сама Жозефина называла мужа не иначе, как «Ваше Величество и Государь», и братья не смели садиться в его присутствии. Тут главным культом был этикет по строгим правилам времен Людовика XIV. Он соблюдался на всех балах, маскарадах, охотах, сценических представлениях, в особенности же на торжественных аудиенциях, где собиралось до 200 высоких особ при всем дипломатическом корпусе. Живописны и величавы были также церковные службы в такие праздники, установленные декретами, указами, как день неизвестного итальянского святого Наполеона и 1 декабрьское воскресенье в годовщину коронации и Аустерлица. Столь же пышно была представлена империя за границей. Французский посланник в Петербурге получал до 800 тысяч франков в год. Все принимало августейший вид. Даже сестры республики переименовались в королевство. И постепенно целая династия Наполеонидов заняла престолы Европы. Император женил брата Жерома и пасынка Евгения на принцессах Вюртемберга и Баварии. Сам он стал братом в семье монархов. Оставалось породниться с ними кровью, тем более что Жозефина была бесплодна. Лет 10 боролся Наполеон против мысли о разводе, на котором настаивали родные, политиканы, наконец, почти вся нация. Но на вершине своего могущества он посватался за сестру императора Александра I, Екатерину Павловну. Получив отказ, Наполеон принудил Франца II выдать за него свою дочь Марию Луизу, 1810 год, которой едва исполнилось 20 лет. Жозефина уступила лишь после долгих мучений. Года через 4 она умерла в своем Мальмезоне. Год спустя после свадьбы Мария Луиза подарила императору сына, которого он назвал римским королем. Началось также упрощение и улучшение учреждений, особенно после Тильзита, когда победитель возвратился в полной славе. Законодательные органы превратились в закрытые комитеты, наполненные принцами да пожилыми сановниками. Их заседания стали почти пантомимой. В 1811 году протоколы 11 заседаний заняли менее 50 страниц, а в 1812 году вовсе не было заседаний. К этим законодателям перешли дела трибуната, который был закрыт как след мятежного демократического духа. Все законодательство стало осуществляться посредством декретов или сенатус-консультов, продиктованных императором. Это отразилось ярко на Уголовном кодексе, построенном на жестоком указе 1670 года, хотя, по настоянию самого Наполеона, в нем были сохранены присяжные и защита. Суды стали императорскими, в них было нарушено начало несменяемости, чтобы очистить их от республиканцев. Мировая юстиция была стеснена полицейскими и специальными судами. Возникло еще административное правосудие, где чиновники судили сами себя. Администрация была усилена возвышением покорных министров, каждый получал не менее 200 тысяч франков в год, да увеличением власти префектов и мэров. Полиция разрослась в особое министерство. Шпионство доходило до того, что особые сенаторы следили даже за чиновниками по провинциям, явились и тюрьмы для государственных преступников. Но император больше всего заботился о нервах войны, о финансах и армии. Империя началась чуть не банкротством, а в 1811 году выдерживала 1,5 миллиарда франков издержек. Развивая финансовые учреждения, Наполеон особенно улучшил контроль и акцизное ведомство, которое ввело даже соляной налог и табачную монополию. Под конец он даже брал подати за полгода вперед и сваливал часть издержек казны на общины. Но главным источником доходов стала война. Возникла сокровищница армии из контрибуций, реквизиций, конфискаций, секвестров. Здесь числилось в 1810 году на 755 миллионов франков движимости, и такая недвижимость, что годовой доход с нее достигал 40 миллионов. Эти деньги шли не только на военных, но и на преданнейших из гражданских чиновников, а также на старую аристократию. В 1810 году тратилось до 29 миллионов франков на даяния, дотасьонс, не считая случайных подарков, которых было не меньше. Остальное расходовалось на покрытие дефицита, причиняемого войнами. Суммы самого императора составляли особый отдел финансов в виде даяний короны, частного домена, уделов принца и принцесс. Сюда входили земли и дворцы монархов, дары, наследство, покупки. Всего более чем на 30 миллионов. С такими средствами император стал энергично двигать вперед экономическое развитие страны. Возникло Министерство торговли и промышленности, 1811 год, явился практичный торговый устав, 1808 год, опиравшийся на указы 17 века. Не жалели средств на улучшение сельского хозяйства, осушали болота, охранялись леса, разводились луга. Плодопеременная система вытесняла трехпольную. Свекловичный сахар заменял тростниковый, растительные масла стали даже вывозить за границу, так же как вина и скот. Введение испанских мериносов утвердило шерстяное производство. И крестьянин уже чувствовал некоторый достаток. Но главные заботы были направлены на промышленность. Здесь приходилось бороться с Англией. В одном 1811 году, когда подготовлялся русский поход, было издержано 20 миллионов франков на поддержание коммерции. Завелись постоянные выставки, фабрикантам делались всякие поощрения, иногда казна передавала им собственные образцовые заводы. Возник Общий мануфактурный совет, 1810 год, и посыпались открытия и изобретения. Наконец, Наполеон расширял фабричное законодательство. И тут, при быстром развитии дела, сама собой падала регламентация или стеснительная формалистика. Впрочем, промышленную свободой пока пользовались одни фабриканты, хотя не забывали и кустарей. Что же касается рабочих, то новые указы были тяжелы для них, тем более что их споры с хозяевами разбирала полиция. Особенно невыгодны были для них расчетные книжки и воспрещение стачек. Последствия этой промышленной деятельности были поразительны. В 10 лет почти беспрерывных войн возместилось с лихвой все, утраченное в революцию. Французские изделия стали первыми в Европе. Французы начали вывозить многие товары, в особенности несравненные шелковые и шерстяные ткани. Промышленность поддерживалась еще изумительными общественными работами, на которые было истрачено при империи 1,5 миллиарда франков. Вырастали целые города, не говоря уже про порты, крепости, каналы, дороги. В то же время принимались меры оздоровления, оспа, прививания, заводились богадельни и больницы, воздвигались статуи и так далее. А из Парижа Наполеон хотел сделать что-то сказочное, колоссальное. Сооружения были в разгаре даже в 1813 году. Все эти чудеса совершались среди войн, доводивших императора иногда и до колоссальных ошибок. Такой была континентальная система, этот крестовый поход Европы против Англии, гибельный для обоих великанов. Впрочем, и тут Наполеон лишь продолжал старинное дело, Уже директория мечтала о закрытии европейских гаваней для английских товаров, а таможенная политика консульства была лишь воспроизведением указов Людовика XIV против испанцев. Она состояла в закрытии французских гаваней для британских товаров. В ответ на это Англия объявила о блокаде французских портов. Тогда Наполеон издал декрет о континентальной блокаде, 1806 год, причем всякая собственность англичан на материке становилась его добычей, а они сами – военнопленными. Масса английских товаров была сожжена, материк остался без сахара и кофе. В Англии пошатнулась вековая промышленность, а Франция превращалась в фабрику для всего материка –